Глава 25. Бой и ночной шмон. Несколько секунд я удивленно моргал, глядя на документы. Они оказались фальшивыми. Диверсант немецкий. И тот стрелок из квартиры убил не ненавистного врага, а считай своего, на одной стороне они. Ха, вот ирония. Я быстро прошелся пальцами по всему телу командира, ворочая его. Есть. В сапогах обнаружились специальные кармашки, там еще документы. Прибрал. Остальное без интереса. А вот сапоги классные, и размер мой, стянул. Я, кстати, был в полной форме, сидр за спиной, винтовка в руках, каска на голове, на ремне, под сумки, фляжка, две гранаты заткнуты. А сидр нужен для вида. Единственное, жалел, что скатки шинели нет. Без нее в походе будет трудно. У меня есть пара шерстяных одеял, но это не то. Я отбежал от тела командира метров на 20, выскочил на перекресток и увидел, что на соседнем перекрестке, справа по ходу моего движения, дорогу перебегают неизвестные в гражданской одежде, но с оружием в руках. Один меня заметил, выстрелил навскидку из своего карабина, но промазал. Пуля свистнула у меня над головой. А так как я к бою был готов, то сразу, встав на одно колено, вскинул оружие и первым же выстрелом поразил бандита, который как раз перезаряжал свой карабин, вроде немецкий маузер. Рванув к углу дома и быстро выбив стреляную гильзу, я выставил ствол из-за угла и стал ждать. Вдруг там еще кто будет пробегать. Но было тихо. Чуть позже высунулась голова очередного бандита, и я не промахнулся. Тело вывалилось, но его за ноги утянули обратно за угол. «Товарищ боец!» — окликнули меня из окна ближайшего многоквартирного дома. «Да. Я жена красного командира. В городе идут бои. Нам уходить?» «Да. Немцы уже окружили крепость и входят в город. Многочисленные бандиты нападают на небольшие армейские подразделения, блокируя части, убивают их семьи. Представители власти уже покинули город. Я ухожу одним из последних, вырвался из крепости. Мы с вами!» — несколько нервно выкрикнули из окна. «Жду!» Тут и из других окон закричали, что тоже будут. Похоже, решили со мной уходить. Бой, идущий где-то рядом, то стихал, то усиливался снова. Я выстрелил в третий раз. Показались сразу четыре бандита и сделали залп по моему укрытию. От угла под противный рикошет пуль полетели осколки кирпичей. Однако я уже успел выстрелить и уйти за угол. Попал в шею одному из бандитов, отчего он стал заваливаться на спину и фонтанировать кровью. Это последнее, что я увидел перед тем, как уйти за угол. Забавно. Война идет уже 7 часов, а я впервые стреляю из своего личного оружия, и то не по немцам, а по бандитам. Троих поразил. Вполне неплохо, на мой взгляд. Перебежав под окна дома, откуда меня окликали, я обошел его, перепрыгнул через сплошной дощатый забор и оказался во дворе. Здесь присел, зарядил винтовку и забросил ее за спину. Достал ручной пулемет. У меня один подготовлен к бою, и все диски заряжены. Коробку с запасными дисками повесил на бок, перекинув ремень через голову. Пулемет взял в руки и так встречал народ из разных подъездов 3 домов. Их собралось почти 1,5 десятка, и половина — дети. Всего 2 мужчин чиновничьего вида. Один пытался командовать, явно высокий пост занимал. Но я рявкнул, что своими подчиненными командовать будет. И тот взял ноги в руки и за мной. Поставил его замыкающим, следить, чтобы никто не отставал. Так, с чемоданами и узлами, они по огородам и дворам и двинулись за мной к окраине. На улице я сейчас не рисковал выходить, подстрелят. Вел нас парнишка лет 15, который тут все ходы знал. Мы как раз подходили к месту, где шла активная перестрелка, и я решил глянуть. Парнишка подсказал, что там здание НКВД. Похоже, блокировали и не дают уйти тем из сотрудников, кто выжил. Мы сунулись было в одну сторону. Там бандиты садили по кому-то, не пройти. Сунулись в другую. Там поле боя. Пули во все стороны летят. Броневик немецкий горит. Видимо, его пушку я недавно слышал. «Ладно, попробуем пройти там, где здание НКВД. Надо лишь уничтожить блокирующую группу, что сдерживает наших. Да и с усилением вырваться из города будет легче. А то я, кажется, припозднился с этим». Я добрался до угла. Табор, не отставая, двигался за мной. Он еще и увеличился. Теперь в нем было уже 30 людей с узлами, чемоданами и детьми. Я приметил 4 бойцов в форме НКВД, постреливающих куда-то из-за угла. Рядом 2 в гражданском и с оружием. Определил, что это бандиты. Тыловое охранение у них было, но в этой стрельбе я его незаметно для остальных снял из пистолета. Потом поставил сошку на брусчатку и, прицелившись, дал первую очередь, которая снесла с ног 3, 2 диверсантов и 1 в гражданке. Потом еще двумя очередями погасил и остальных. Сменив опустевший диск, я рванул вперед. Табор за мной. Тут пока вроде чисто. Пока мужчины и подростки радостно вооружались за счет диверсантов, блин, это мое, я выглянул и рассмотрел с другой стороны угла такую же группу. Это просто заслоны, а вот те, кто засел в здании напротив управления НКВД, меня не видели. Я в мертвой зоне был, по сути, под окнами. Сменив пулемет на винтовку, ДП рядом на сошках стоял, я стал быстрыми выстрелами, передергивая затвор, уничтожать заслон с другой стороны улицы. Они меня тоже видели, постреливали, но троих я снял, остальные отошли. Для того и нужна винтовка, она точнее по сравнению с ДП, с его чудовищной кучностью, точнее отсутствием ее. Перезарядив винтовку, отправил ее за спину. Взял в руки пулемет, велел оставаться тут и ждать моего сигнала, и рванул. Надеюсь, сотрудники госбезопасности не будут по мне стрелять. Я как раз у них, как на ладони. Да и за тем углом я приглядывал, но там пока без движения. Оказавшись под окнами дома, где засели бандиты, я поставил свой ДП на сошке. Из трех окон вырывалось пламя пулеметного огня. Ручные пулеметы, станковых нет. Доставая гранаты, я стал закидывать их в те окна, откуда велся огонь, начав с пулеметчиков. Крики из здания раздались одновременно с разрывами. Подхватив пулемет, я подпрыгнул, подтянулся и забрался в открытое окно первого этажа. Оказавшись в комнате, убрал пулемет в хранилище. А потом с пистолетом в руках начал проводить зачистку. В этой комнате были трое в форме НКВД. Один готов, двое живы, в крови плавали на полу. Я пристрелил их. Так и повел зачистку, щедро используя гранаты. Взял 5 карабинов Мосина, 2 ДП, все с боезапасом, 2 ящика с ручными гранатами, опять РГД-33. Своевременная находка. Ранее найденные гранаты я уже почти все использовал, не экономил. Набрал также немало короткоствольного оружия, ну и других трофеев. В одной из комнат, выходившей окнами на другую сторону, на двор, были складированы 2 десятка вещмешков. Тут диверсанты скапливались. Я им 6 гранат кинул и все вещмешки и другие трофеи забрал. Потом гляну, что там внутри. Когда я выбрался, из здания НКВД уже выносили раненых. Все 3 машины были побиты пулями, одна дымила, догорая. Пойдем пешком. Бойцы НКВД видели, как я выбираюсь из того же окна и подаю сигнал табору, и насторожились, но расслабились, опознав гражданских из своих. Я подбежал к командиру, аж с ромбом, майор госбезопасности. Представился и сообщил, что, выбравшись из крепости, иду на соединение со своей дивизией. Вид у меня был лихой и боевой. Винтовка за спиной, пулемет в руках, на голове бинты. Сообщил, что диверсантов в здании напротив в живых больше нет. Но подходят еще, надо уходить. Майор, раненый в плечо и уже перевязанный, искренне поблагодарил меня, и мы выдвинулись. Я шел в головном дозоре. Всех мужиков из гражданских, их 6 было, привлекли к переноске раненых. Когда мы уходили, здание НКВД горело. Сами подожгли, что-то секретное уничтожали. Дальше как-то так, без стрельбы и проблем, мы оказались на окраине города и направились по пулю прочь, стараясь двигаться как можно быстрее, почти бежали. Видели на дороге танки, легкие Т-26. Некоторые стояли и дымились, другие двигались к городу. Люди же радовались, некоторые даже говорили, что зря из города ушли, мол, снова советская власть вернулась. Фантазеры, больные люди, живут в сказочном мире. Ну да, вон уже отходят под огнем артиллерии, и самолеты появились. Пришлось нам побегать, пока ближе к 3 часам дня мы не нагнали своих. Нас встретил заслон и сопроводил к штабу 43-го танкового полка 22-й танковой дивизии. Тут недалеко расположился санвзвод, и всех раненых направили к медикам, да и гражданских туда. Отправят в тыл, если транспорт будет. Сотрудниками НКВД быстро разобрались, выдали машину и отправили их в тыл. Парни прощались со мной, некоторые даже обнимали. А меня, опросив, отправили в сторону моей дивизии, сообщив, где стоит ближайшее ее подразделение. Тут рядом совсем. Кстати, когда мы в пути отдых устроили, детей много было, а они устают, я майору госбезопасности доложил, что нашел убитого командира, у которого обнаружил много удостоверений. Диверсант, наверное. Рассказал о стрелке-инвалиде, как закидал его гранатами. Документы передал майору. Он их изучил и подтвердил. Все фальшивые. Профессионализм в майоре возобладал над усталостью, и он снял с меня показания. Я рассказал все с момента, как покинул крепость. Как спас от бандитов семью красного командира. Как видел убитых у машины. Документов там не было, бандиты забрали. Скорее всего, для отчетности. Про убитого инвалидом диверсанта в нашей форме. А теперь бегом к дивизии. Среди своих спокойнее. Может, кому покажется странным, что после стольких лет в тюрьме с пытками и жесткими допросами я безоговорочно на стороне своих. По идее, я на сторону немцев перейти должен в жажде мести. Поясню, я за родину воюю, а не за Советский Союз. Данное противоречие в этой войне было проблемой для многих бывших белых офицеров, желающих воевать за родину, но не за большевиков. У меня, как видите, та же беда. Отбежав в сторону, я спустился во враг, к роднику. Напился и, устроившись в кустах, стал чистить все оружие, которым пользовался сегодня, снаряжать диски и обоймы, при этом продолжая обдумывать ситуацию, в которой оказался. Так вот, родина для меня не пустой звук, за нее и буду воевать. А Советский Союз, как государство, мой истинный враг. Сам бить его не буду, но и помогать теперь тоже не стану. Прощать — это не ко мне. А за родину воевать — легко. Да, хочу и желаю. Союз рухнет, да наплевать. Главное — родина. Вот такой выверт сознания. А к немцам я не пойду, как бы ни ненавидел руководство Союза и само государство. Я, конечно, за столько лет серьезно изменился. Теперь я не тот циничный, злобный старикашка в молодом теле, каким был в первом перерождении. Но принципы свои не нарушу. Развеяться вот так после стольких лет тюрьмы очень хочется. Дам свободу душе, хоть злость и ненависть сброшу. Пусть не на тех, кто меня держал, а на немцев. И еще. Я отлично помню, кто меня охранял, кто допрашивал и кто из ученых вел исследования. Я понимаю, что в этом мире не их копии надо мной издевались. И специально искать не буду. Но если встречу, что не исключено, не смогу сдержаться, шлепну и с удовольствием. Пока, сидя во враге, я занимался самоанализом, успел пообедать. Хоть и поздно было, 4 часа дня. Ел суп с лепешками. На примусе вскипятил воду в чайнике и заварил чай. С вареньем самое то. А также почистил 7 единиц оружия. Пока все, остальное не успел. Свой ДП, с которым бой вел, и второй, найденный в оружейке, почистил от пыли и снарядил диски. Потом привел в порядок свою винтовку, ТТ, с которым вел бой, а также один из карабинов и 2 нагана, снятых с поддельных бойцов НКВД. Все оружие зарядил и подготовил к бою. 40 минут на все потратил. Причем отметил, что оружейное масло в баночке, которое было в вещмешке тезки, подходит к концу. Надо глянуть в вещмешках диверсантов, но пока не до них было. Пулемет я убрал в хранилище. С одной только винтовкой на плече вернулся на тропинку и бегом рванул в сторону позиции, где стояли бойцы моей дивизии. Еле успел, они уже уходили. Нагнал, нашел командира, сообщил ему, кто я и откуда, а тот велел бежать вперед. Остатки моего полка перед ними идут. Нагнал, начальник штаба моего полка присутствовал. Он и командовал, сделал отметку, что я на месте, и отправил меня во 2-ю роту. У нас от полка сборный батальон остался, многие сгинули в крепости. А сейчас мы отступали, приказ на отход был. Я представился ротному командиру, молодому лейтенанту, и, включившись в строй, вместе со всеми направился прочь, как раз в сторону Жабинки, которая находилась не так и далеко. Я успел пройти в строю 100 метров, как кто-то сильно, открытой ладонью, с размаха хлопнул меня по плечу. Обернувшись, я увидел улыбившегося ротного старшину. Мельком осмотревшись, увидел несколько знакомых лиц из взвода тезки. Прежде чем старшина успел открыть рот, я высказал свои претензии. «Вы почему меня бросили?» Его явно смутили мои слова. «Да все разбежались, я думал, и ты утек. Я в оружейке свою винтовку откопал. Набрал оружие, пулемет ручной, патроны, вернулся, а вас нет. Ненадежные вы боевые товарищи». Это еще больше смутило старшину. Он похлопал меня по плечу, успокаивая, и сказал, что теперь-то мы вместе и покажем немцам. Что покажем, не уточнил. Оказалось, из нашей роты здесь 18 парней, а из командиров старшина и 2 сержанта. Ну, нормально. Вместе оно легче. Так и шли. Ужина не было, кухонь нет, потеряли, снабжение тоже, так что крепитесь. По 30 патронов на брата и по 1 ручной гранате на 3. Пока мы шли рядом с дорогой, по которой проскакивали и одиночные машины, и целые колонны, а редко ползли танки, все так же легкие Т-26, я увидел один, лежавший на боку, днищем в сторону дороги. Похоже, бомбой накрыло, а рядом воронка средней величины. Я сбегал под видом отлучиться до ветру, присесть за танком, ну, стеснительный я, и прибрал танковый ДТ, все диски, что были, снаряды, и, главное, нашел ключ от замков люков. Судя по крови, экипаж был внутри, пострадал, но их уже извлекли и, видимо, увезли, могилы рядом я не заметил. Среди найденных мной в танке мелочей был свернутый и перевязанный тюк брезента. остро заточенный топорик, уже третий у меня в запасе, полная канистра бензина, даже не повреждена и не пролилась, два солдатских котелка, стеклянная фляжка и две кружки, запасной комбинезон и шлемофон, а еще лом, большая лопата и, главное, малая пехотная лопатка с чехлом. Чуть позже, когда стемнело и стало ничего не видно, я расстегнул ремень и повесил ее, пусть войдет в снаряжение, у меня ее ранее не было. После того, как стемнело, мы шли еще около часа, пока не прозвучал приказ готовить позиции, рыть стрелковые ячейки. Лейтенант лично ходил с факелом в руках, ничего другого, чтобы осветить местность, у него не было, и показывал каждому, где готовить его позицию. Когда ротный указал, где мне копать, я снял сидр, положил его, сверху пристроил винтовку и каску, а потом отстегнул лопатку и, наметив квадрат, стал снимать дерн. Замечу, что на роту, на сотню бойцов и командиров, наберется едва ли 20 таких лопаток. Поэтому многие ждали своей очереди. Самые наглые спали, умные копали касками, у кого были. Когда я углубился на полметра и решил сделать перекур, попить воды, то, подумав, вырезал ножом на черенке свои инициалы. А то заиграют, фиг вернешь. Потом продолжил копать. Уложил и замаскировал бруствер. Сделал ниши, куда убрал вещи. А закончив, передал лопатку соседу, и он начал активно рыть в 7 метрах от меня. Приходить в себя было очень тяжело, болела голова. Явно контузия, но вроде не тяжелая, между легкой и средней. Тело болело, стрелковая ячейка была почти завалена. Кажется, накрыло миной. Приближающийся свист — это последнее, что я помню. Прищурившись, я взглянул на солнце, жарит сильно, и понял, что сейчас полдень, в районе часа. Глянул на наручные часы, трофейные, с командира диверсанта, а так у меня их уже 20, и убедился, все точно. Машинально заведя часы, я чуть привстал, выглянул и мгновенно сел обратно. По позициям ходили немцы. Да уж, сбили они нас быстро. О, кстати, а лопатку мне так и не вернули, заиграли. Так вот, дело было так. Я уснул и проснулся от криков, команд и первых выстрелов. Быстро встряхнулся, надел каску, подхватил винтовку и, положив ствол на бруствер, стал высматривать опасность. Оказалось, на дороге появился дозор на трех мотоциклах. Его и обстреляли. Я даже ничего сделать не успел. Те, кто открыл огонь до меня, изрешетили все три машины. В принципе, делать с дозором больше было нечего, особенно после двух станковых пулеметов. Подумав, я выщелкнул один патрон и вставил на его место зажигательный. Один ящик с патронами, прихваченный мной в оружейке казармы, был с зажигательно-трассирующими пулями в патронах. Я вскрыл один цинк и сделал запас. Точный выстрел в бак мотоцикла, и тот полыхнул. Подумав, я вставил еще два патрона, прицелился и выстрелил. Когда чуть позже подошли основные немецкие войска, все три мотоцикла горели. На нас навели артиллерию и минометы. Про авиацию ничего не знаю. Тут меня и накрыло. Как видите, недолго я сдерживал немцев. А устроились мы на трассе Брест-Кобрин. Кобрин у нас за спиной километрах в 10 был. Когда я очнулся после почти прямого накрытия, по дороге валом шли пехотные колонны и техника, понятное дело, немецкие. А группа немецких солдат осматривала наши позиции, и это плохо. Местность открытая, как появишься из ячейки, сразу засекут. А если начать отстреливаться, то это будет мой последний бой. Я решил пересидеть, поэтому обвалил на себя другую стенку. Это легко, почва песчаная, и стенки ничем не укреплены. Оставив только отверстие для дыхания и замер, выжидая. Винтовку и вещмешок под ногами заранее убрал в хранилище. Без сознания я был часов 5, может, чуть больше. Когда проснулся с первыми выстрелами, было где-то часов 8 утра. Сейчас время подходит к 2 часам дня. Моя задача — дождаться наступления темноты, а потом можно будет и двинуть. Хм, есть шанс. Где будет моя дивизия через неделю, я знаю, поэтому 5-6 дней можно потратить на заполнение хранилища. А то пока все по мелочи, то тут прихвачу, то там. На это и решил настроиться. Дышать можно, а вот шевелиться не стоит. Поэтому так и лежал, дожидаясь темноты, пока не уснул. Немцы, похоже, прошли поверху, глянули в засыпанную ячейку, русский сам себя похоронил, им работы меньше, и дальше двинули. Когда я проснулся, то свет через отверстие ко мне не попадал. Значит, уже ночь. Скинув с себя пласты песка и дерна, я выбрался и осмотрелся, отряхиваясь. Темно, только чуть дальше, в полукилометре, виднелись несколько костров, возле которых я рассмотрел угловатые коробки танков и грузовиков. Это немецкая часть на ночевке в открытом поле. Присев, я на миг осветил циферблат фонариком и снова подзавел часы. Полночь, без 10 минут, вовремя проснулся. И выспался, чувствовал себя лучше, хотя все равно в ушах звон и походка неровная. Пора сваливать. Пришлось откопать нишу, чтобы забрать лежавшие там две ручные гранаты. Потом, сняв форму и даже исподнее, так как песок набился под одежду, да и в сапоги, я хорошенько отряхнулся и снова надел все на себя. Сев на край ячейки, прямо из кастрюли поел супу с лепешками, а то есть просто мучительно хотелось. Еще немного била дрожь, продрог. Почва в ячейке холодная, плотно облегала тело, выстудила. Поев, я все убрал и трусцой побежал в сторону немцев, заодно согрелся. Хочу у них что-нибудь прихватить. Приблизившись, упал на землю, на пыльную траву, и пополз по-пластунски. Я за трофеями. Кстати, расскажу о своей новой внешности. Вид утески приятный, телосложение худощавое, если не дрищ, то близко. Но мясо еще нарастет. Рост где-то 1,80 м. Волосы темные, но неделю назад голову брили, и сейчас там короткий ежик. Я на голову бандану повязал из темного платка, чтобы бинт скрыть. Глаза у парня зеленые, уши чуть оттопырены. В лице еще оставалась детская припухлость, на подбородке пушок. Он не брился еще. В общем, обычное лицо. Главное, не отталкивающее. Славянин, что еще скажешь? Приблизившись к немецкому полевому лагерю, я обошел часового и, стараясь двигаться там, где темнее и куда не доходит свет костров, начал работу. К слову, у меня в хранилище меньше тонны. Вроде и набирал столько, но 249 тонн свободного пространства имел. Сначала я наткнулся на стоянку грузовиков. В шестом грузовике увидел бочки и почувствовал знакомый запах бензина. Аккуратно, стараясь не шуметь, забрался в кузов и по одной бочке отправлял в хранилище. Потом из другого грузовика забрал 6 ящиков с патронами для немецких карабинов и пулеметов, специально по маркировкам отбирая нужные. 2 ящика с бронебойными патронами, 2 с разрывными и 2 с тяжелыми остроконечными пулями. В другом грузовике я взял 10 ящиков с гранатами, тех, что с длинными деревянными ручками. Тут же были осветительные ракеты, всего 6 ящиков, забрал все. Переждав под очередной машиной, пока мимо пройдет часовой, я освободил кузов следующего грузовика от бочек с бензином. А потом я наткнулся на армейскую полевую кухню, обычную германскую на 3 котла с деревянными колесами. В стороне пасся конь, я услышал схрапывание с той стороны. Повар с помощником, расстелив шинели, спали возле кухни, видимо, охраняли. Рядом стоял грузовик. Из открытого дверного проема кабины свешивались ноги. Судя по всему, там спал водила. Кузов грузовика был крытый, и я подозревал, что в кузове припасы для кухни. Мне таких ценных трофеев еще не попадалось. Пришлось сработать ножом. Сначала повара, потом помощника, который носом такие рулады выводил, что невольно прикрывал шумом всю работу. Убедившись, что оба мертвы, я прихватил их карабины с ремнями, что лежали на крыше кухни, а саму кухню отправил в хранилище. Потом подошел к задку «Опеля» и начал развязывать тент. Хм, хитрый узел. Видимо, среди солдат крысятничать, стащить что – обычное дело. Срезал узел ножом, забрался внутрь и, задернув полок, осветил все фонариком. Неяркий луч с синим светофильтром снаружи через щели увидеть не должны. «А это я удачно зашел». Передо мной была пещера Али-Бабы. В большинстве тут были германские продукты. На ящиках, мешках и бидонах стояла их маркировка. Но были и советские. Например, 2 мешка с гречкой, 3 ящика с тушенкой, 6 мешков с макаронами. Видимо, уже где-то склад распотрошили или в какой-нибудь брошенной машине нашли. Были тут и овощи. Картошка, капуста, морковь и лук. Целыми узлами. В общем, все необходимое. Я начал убирать все это в хранилище и продолжал, пока кузов не опустел. Машина заметно поднялась. Также тихо покинув кузов, я двинул дальше по ночной стоянке. Приметил офицерский автомобиль «Кюбельваген», новый, от него еще пахло краской, и прибрал. Хорошая машина, мне нравилась, хотя и заднеприводная модель попалась. Потом убрал 2 мотоцикла BMW с пулеметами на колясках и всем, что было внутри. На этом все, и так обнаглел. Были бы у меня нормальные гранаты, поставил бы растяжки, заминировав кузова с боеприпасами. Но чего нет, того нет. Саперного снаряжения и тротиловых шашек я тут не нашел. Также по-пластунски я покинул лагерь, а когда отполз подальше, встал и побежал к дороге. Выбравшись на дорогу, достал велосипед и, налегая на педали, погнал дальше. бесшумный транспорт – самое то. По пути мне часто попадалась брошенная или поврежденная советская техника, которую я внимательно изучал. Для того тут и нахожусь. Первой моей добычей стал груз ЗИС-5, просто стоявшего на обочине. Судя по поднятому капоту, произошла поломка двигателя. Грузовик серьезно так присел. Груженный был по самое не могу. Фонарик здорово меня выручал. Кузов был крытый. Я откинул полог и понял, что в кузове ящики с гранатами. Причем одного типа, РПГ-40. Да, противотанковые гранаты. Два ящика с краю уже кем-то распотрошены, но не полностью. Ящик за ящиком я отправлял в хранилище. Потрошенные поставил на землю и снарядил 12 гранат, которые там остались после других, а сами ящики бросил. Когда я выбирался из грузовика, в стороне при свете луны блеснули спицы. Подойдя, я понял, что это лежит на боку советский легкий мотоцикл L-300. Целый я проверил, даже завел. Прибрал его в хранилище. Рядом с мотоциклом лежал командир, старший лейтенант-пограничник. Я забрал у него документы и ременную систему с пистолетом. Потом несколько брошенных и разбитых грузовиков поделились со мной 6 шинелями, новенькой красноармейской формой, фурнитурой, патронами к винтовке и пулеметом и гранатами. Было 6 ящиков F1 и 12 с РГД-33. Также я нашел небольшой, 2000, запас патронов для ДШК и брошенный броневик БА-11 во вполне неплохом состоянии. Час им занимался, заправил до полного бак, дал поработать движку, проверил, как внутри, установил на пустое место курсовой пулемет ДТ, снарядов в боеукладке прибавил до полного, покатался, проверяя ходовую, и, заглушив двигатель, прибрал бронемашину и покатил на велосипеде дальше. За остаток ночи я объехал Кобрин и, проверив по пути дивизионную школу 30-й танковой дивизии, свернул на Пинскую дорогу, где вскоре и нашел подходящее место для дневки. Только не лес или рощу, а открытую местность, овражек. Убрав все, искупался в озере рядом, постирал белье и уснул голышом, завернувшись в одеяло. А что касается школы, сожжено там все. Под остатками навеса стояли обгорелые остовы 34-ок, да и остальных танков. Видимо, курсанты, уходя, все уничтожили огнем. От складов с имуществом остались одни развалины. Планы у меня пока такие. Прибрать к рукам тот вездеходный пикап и метнуться в сторону Лиды. Взамен отобранного у меня ИС-3М заберу с железнодорожной платформы новенький КВ-2, а остальные уничтожу. Также мне нужен самолет. Или наш У-2, я знаю, где взять, или немецкий Шторх. У Кобрина аэродром. Когда немцы на него переберутся, я и позаимствую у них самолет с запасами топлива. А то так, крутя педали, я слишком медленно передвигаюсь. Где мой красавец-вертолет, незаменимая машина? Эх, заодно в Варшаву слетаю. Хочу посетить там рыболовный магазин. Был у меня польский спиннинг, хорошая штука. Вот с такими мыслями я и уснул.